У меня такие странные желания. Я представляла себе любовь с вами, потому что о вас я мечтала еще в детстве, какой-то дивной связью душ, как у детей и у ангелов. Я мечтала сидеть часами рядом, обнявшись, положив голову на вашу грудь, слышать биение вашего сердца, чувствовать ваши губы на моих веках и волосах, щекой касаться вашего пушистого милого лица. Сколько красоты в этих утонченных ласках, мир поэзии. Николенька, подарите мне мои светлые грезы, ведь это так немного для вас. Теперь, когда душа моя раскрылась вся, когда я, встретив вас, выросла на голову, я поняла сладость любить. Не быть любимой, а любить самой, Николенька. Я ставлю крест на прошлом. Я живу сызнова. Я была русалкой без души. Любовь к вам сделала меня женщиной. В моей натуре эгоистичной, упрямой, причудливой и непокорной открылся кладезь. Это нежность. Не знаю, так ли любит мать свое дитя, но и я, как ребенка, хотела бы оградить вас от горя, хотела бы вырвать у судьбы ваше счастье, даже отдав выкуп всю мою кровь до последней капли. Маленький мой, чувствуете ли вы эту великую жалость к вам? Я плачу, но это счастливые слезы. Вы дали мне их. И я не смогу ни забыть, ни разлюбить вас. Ваши обиды, ваши оскорбления, я их предчувствую, прощаю их вам заранее. Когда я любила Яна, жизнь казалась мне дорогой, залитой солнцем. Мы идем с ним рука об руку в золотую даль, а цветы кивают нам головками, и жаворонок поет нам высоко вверху наш свадебный гимн. Но почему я никогда даже во сне не вижу себя и вас, идущими рука об руку по такой дороге? Почему чувство мое соткано из грусти? И не потому ли люблю я вас так беззаветно, что в моей жизни вы мелькнете, как греза? Но что я буду делать без вас, Николенька? Переживает ли мать смерть сына, поэт утрату вдохновения? Захочу ли я жить в пустыне? Если бы я имела от вас ребенка с таким же лицом, с такими же ручками, вас, Николенька, в миниатюре, быть может, я пережила бы тогда разлуку и ваше охлаждение. Я не знаю, чего вы от меня хотите, чего потребуете. Я ваша. Только одного не надо – обязательств. Будем уважать любовь, которая нас избрала из тысячи других. Это божественная тайна, Николенька. Преклоним перед нею колени. Нет, вчера. Нет, завтра. Не будем искушать судьбу. Я боюсь, Николенька, боюсь. Любите меня, как Гола полюбил Мелизанду. Он нашел ее в лесу. Что знал он об ее прошлом? Но он прижал ее к сердцу, полному святого сострадания. И разве тайна мешала его счастью? Можете вы меня так любить, Николенька, без вопросов, без сомнений? Нынче в полночь я жду вас. Этот час привидений. Кончена реальная жизнь, колдуют неведомые силы. Я верю в них. Боги не умерли еще на земле. Пусть они нашепчут вам сладкие чары, пусть опьянят вас воспоминаниями. Вы придете, Николенька, если вы меня хоть чуточку любите. Приедете верхом по старой дороге к большому тополю. Я вас встречу и проведу в беседку. Никто нас не увидит, никто нас не услышит. Мы забудем условности, мы будем как боги. Сказка свершится. Ваша Мари. Ты получишь это письмо днем. Быть может, сомнешь его и гневно скажешь «нет», но подожди до ночи. Ночью умирает наше «я», которое днем жило, страдало, боролось и каялось. Ночью живет наше другое «я», которого мы не знаем, которого мы боимся. Но оно сильнее нас, оно прекрасно, ярко, оно непобедимо. О, я это знаю, Николенька, я это знаю теперь. Перечти это письмо вечером, выйди на дорогу и посмотри вверх. Глядел ли ты когда-нибудь в звездное небо? Не мельком, как смотрят все кругом, а долго и пристально. Тогда тебе знаком трепет перед бесконечным. Погляди на звезды и пойми, как коротка наша жизнь, как мимолетно счастье. Николенька, ты придешь. Жду тебя. Жду. И он едет. Как может он не ехать? Эта бумажка, облитая слезами, вся в кляксах, такая смешная, с детским странным почерком, взбудоражила, поставила в его душе все вверх дном. Он как живую чувствовал ее на своей груди весь день. Она жгла его пальцы, когда он читал и перечитывал. Да, она психопатка, несомненно. Какая зрелость чувств, какая глубина мысли в таком ребенке, Но что мне делать, когда я люблю ее?»